Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. Январь. Первый месяц года в юлианском и григорианском календарях. 11-й месяц старо-римского года, начинавшегося до реформы Цезаря, с марта. Один из 7 месяцев длиной в 31 день. Это в среднем самый холодный месяц года на большей части северного полушария Земли, где январь является вторым месяцем зимы, и самый теплый месяц года на большей части южного полушария, где январь – второй месяц лета. Согласно одной из существующих версий, первый месяц календарного года январь был назван так по имени жившего в Риме за 1000 лет до нашей эры этрусского кузнеца Януса, который мастерил болты и замки для дверей, а после смерти стал богом всех ворот, входов, выходов, истоков рек, то есть богом всех начал, покровительствуя заодно путешественникам и морякам. Он считался одним из популярнейших представителей небесной элиты, о чем свидетельствует его изображение, отчеканенное на римской монете Ассе. Януса всегда изображали с двумя лицами, одно из которых было обращено в прошлое, а другое – в будущее. Поэтому месяц, начинающий новый отчет времени и подводивший черту под старым годом, был назван январем, то есть месяцем Януса. У бога времени появились новые символы власти – песочные часы, ключи и два перстня – на одном из которых стояло число 300, а на другом – 65, согласно количеству дней в году. Впрочем, в России январь еще долгое время величали Васильевым месяцем, называя его так в честь святителя Василия Великого. А кроме того, он был новолетником, молебожником, ладнем, стычнем, полузимником, переломом, сеченем, нисколько от этого своего величия не теряя. Ведь батюшка январь – зимы государь. Одно из названий января – просенец. Это название месяц получил от ярких, наполненных солнцем дней. Наступил Новый год. На дворе снега полным-полно и морозно. Зима в разгаре, а в самые ясные дни мороз особенно трескуч и щиплет уши и нос. Январь – вот она, настоящая русская зима. Небосвод ясный и чистый, снег слепит глаза от яркого солнечного света. Чем ярче солнце, тем холоднее день. Трещат крещенские морозы. Январь – это зимний месяц, на который приходится полное спокойствие и безмятежность природы, которая отдыхает и набирается сил на предстоящий год под толстым слоем выпавшего еще с прошлого месяца снега. Дни становятся длиннее, даже природа уже чувствует прибавку света. Если взять хотя бы веточку тополя, поставить в вазу с водой и в теплых стенах дома, отогревшись, на веточках появятся маленькие листочки, и солнце тоже стоит в повороте на весну, и природа приготовилась в томительном ожидании. Январь в народном календаре – яркий, полный праздничных событий месяц. Это и Новый год с ритуальным блюдом варениками, их еще называют ушками месяца, водосвятие, день великого покоя, неделя памяти праотцев, родогощ, вещая седмица, зимний день бога Перуна, крещение, ведание. Это месяц гаданий. Способы гадания в недалеком прошлом были самыми изощренными и разными. Гадали на воске свечей, на молоке, гадали по яйцу, по лаю собак и даже по полену. В последнем обряде девица заходила в сарай и, не глядя, брала первое попавшееся полено. Выносила на свет, а бабки-свахи смотрели, какое полено, таким будет и будущий муж. В этот месяц не происходит особенно заметных природных изменений. Дни постепенно, пока незаметно, прибавляют в весе. Солнце находится чуть выше, чем в декабре над линией горизонта. Хотя оно в период крепких морозов и светит особенно ярко, но при этом совершенно не делится теплом. Свет солнца ровный, ослепительный и холодный. На третью декаду января приходятся крещенские морозы. Погода становится зачастую безоблачной, ветер не сильный, а морозы сухие и пронзительные. Снег под ногами хрустит и сверкает тысячами ледяных кристалликов в слепящих лучах зимнего солнца. Вот такой этот месяц, январь. Братья-месяцы.